Глава 9. Здравствуй, новое захребетье. Мне показалось, или зима потеплела? Я задал пространный вопрос сразу всем, и никому конкретно. Ага. Ксения протянула руку к ветвям раскидистого дуба и потрогала зелененький листочек. А, собственно, Феликс, свиток Артура дал конкретный сбой из-за долгого хранения в пыльной шкатулке. Я эмоционально досказал мысль амазонки, попутно избавляясь от утепленной накидки мага-вольника. Это очевидно. Что будем делать, господа и дамы? Я с жалостью взглянул на ездовых собак Скарлетт и Рафаэля. Им чертовски жарко, о чем свидетельствуют открытые пасти с высунутыми языками вкупе с учащенным дыханием. А вот братан чувствует себя достаточно терпимо. Просто конь слегка нервничает, отгоняя назойливого слепня периодическими ударами пышного хвоста. Зык-чпок, упс, пришиб таки и в раз успокоился. Однако мне нужно вернуться из образа натуралиста, занятого изучением поведения животных. Поэтому я вновь сконцентрировал внимание на собратьях по странному портальному перебросу. В моем выражении наверняка читается ожидание ответа на правомерный вопрос. Что идти ее? И как делать дальше? Зато не холодно, философски подметила Роксана. Стужа уже поднадоела. Согласна с тобой. Ее суждение поддержала Шуйская. А мы где? В том самом затерянном городе? Именно. К диалогу подключился сэр Рафаэль и поднял кусок малахитовой брусчатки, выбитый из мощеной площадки вокруг саркофага. Обратите внимание на чистоту этого образчика. Он продемонстрировал булыжник. Кстати, я заметил тут несколько теплых источников. Полина Николаевна перестала крутить головой, знакомясь с новой обстановкой. Они могут послужить причиной аномального тепла в скальном городе. На вырежку подоспел темный. Ну да, обратите внимание, как они фонтанируют чем-то горячим, будто паром. Графиня завершила свою мысль и указала рукой на гейзер, периодически выбрасывающий из недр горячую воду. «Ваш оптимизм беспочвенен», — заявил я и указал на скальный проход. Он хоть и находился далековато от места под дубом, но и этого вполне хватило, чтобы рассмотреть кусочек зеленеющего леса. «Собственно, о чем мы тут рассуждаем?» — наставительно изрек Рафаэль, отвязывая собак от бесполезных санок. «Нам, господа и дамы, в любом случае предстоит возвращение. От этой северной стены с малахитовым городом мы двинемся в северный замок, где нам предоставят коней. Там в устье Щекурь. И далее, Феликс, вы вернетесь в Верхний Ляпин, коли пожелаете. А вы?» Я счел нужным уточнить планы темного. «Мы со Скарлетт останемся во владениях Белли», — пояснил он и занялся вторыми санями, а точнее освобождением собак. «Надеюсь, что у нас немного погостите», — добавил Рафаэль и сосредоточился на плохо поддающемся узле. «Кстати, вопрос наследием сквайров открыт до сих пор», — правильно подметил Варлот. «Действительно. Я совсем позабыл об этой неразрешенной проблемке с ячаным наследством Бейли. Но тут меня одолели некоторые сомнения, о чем я счел правильным поговорить». «Есть некоторый пунктик», — я потрепал братана. «Если мы задержались в портальной дыре более чем на 6 месяцев, то с наследством уже можно поздравить и Маргарет, и Скарлетт. Вы же помните условия перехода прав на все имущество сквайров? Про титулы там я напомнил о важных деталях завещания, на мой взгляд». Темный оторвался от своего занятия с санями, и в его взгляде прочиталась печаль. А может, его посетили беспокойные мысли за девушку, за Маргарет, оставленную тут, пускай и по уважительной причине. Но, может быть, и что-то еще тревожит Варлода. И кто его поймет? Надеюсь, Рафаэль сам прольет свет на причину резкой смены своего настроения, коль увидит необходимость. Тем временем наша группа преобразилась, постепенно избавившись от теплой одежды. Благо, что девчата догадались прихватить с собой брючные костюмы от Феликса. Почти такие же, как тактические камуфляжи, снабженные кучей карманов для удобного размещения всякой всячины. К слову, у девушек этой всячины многократно больше, чем у парней. Местом переодевания послужила противоположная сторона раскидистого дуба. Ствол коего стал девушкам ширмой. Из-за него наша женская часть команды и выходила по очереди, представая в новых образах боевых валькирий или крутых амазонок, как Скарлетт, постоянно игнорирующая женские платья. «Понимаешь, Феликс», — заговорил темный, не маскируя грусть, «титул не главный в наследии Белли, о чем я тебе неоднократно и говорил, и намекал, но не суть. Сейчас речь не об этом». Дозвучали слова некоего откровения, что мне польстило, как оказанное доверие. «Я очень переживаю за Маргарет, из-за того барона, Вальтера Шеффилда. Я как-то заметил его общающимся с сэром Арчибальдом Варлодом, охотящимся за душами боевых магов-вольников. От этого самого барона и темного мага можно ждать столько подлости, что и говорить не хочется». Рафаэль махнул рукой и лихо справился с последним узлом в собачьей упряжи. «Тогда поспешим», — я огласил самое очевидное, что мы можем сделать в данной ситуации. «Прибудем в Северный замок, а там мы определимся по ситуации, чего на кофейной гуще гадать». Закончил я и первым зашагал в сторону выхода из горного города. Братан затопал копытами по малахитовой брусчатке, следуя за мной. А через пару мгновений раздались и шаги нескольких торопящихся человек. Я же приготовился к худшему из последствий того, что могло случиться в результате аномалии с портальным переходом. Что за косяк со временем произошел и почему? Однако винить во всем Артура я не могу, так как уверен, что мой мудрый друг не желал нам худо. Скорее всего, вина лежит на активности магического разлома великих хребтов. Более внятного варианта я не вижу. «Май!» — меня отвлек голос Скарлетт, констатирующий время года. «Почему ты пришла к такому выводу?» — я проявил интерес. «Этот цветок распускается в мае». Амазонка сорвала стебелек и протянула его мне. Я пожал плечами, так как понятия не имею, что это за гербарий. Раз ты уверена, то пусть будет май. Я согласился с узнатоком местной флоры и фауны. А что, господа и дамы? Мой голос наполнился оттенками неподдельного оптимизма. Не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Феликс, я не могу ставить под сомнение уместность твоего приподнятого настроения, но у тебя же есть логическое обоснование этакого вывода. К разговору присоединился Иван, молчавший с момента выхода из портала, вплоть по настоящее время. «Естественно», — заявил я, всем своим видом отражая уверенность. «Иван, вот представь, что мы прибыли в тот же момент зимой». Я начал рассуждать, поравнявшись с высочеством на лесной дороге. «Мы бы усиленно прятались, маскировались в Ляпине или еще где-нибудь. А недоброжелатели наверняка организовали твои поиски, дабы загасить. Упс, извини, чтобы избавиться от первого претендента в наследники трона. Так?» «Звучит вполне правдоподобно». Он не стал капризничать, соглашаясь с своим аргументом. «Феликс, ну прошу, продолжай. Твое суждение всем интересно». Он отразил общее настроение по затронутой мной теме. «Наверняка начались активные поиски тебя, высочество, так лихо исчезнувшего», — я продолжил. «За хребетик, кстати, тоже не обошли вниманием, в чем я уверен. Я продолжил сыпать аргументацию. А мы бац и вуаля. Так исчезли, что попросту испарились с белого света на несколько месяцев. Представляете, сколько волос выдрали со своих голов матерые поисковики. Я закончил логическое построение возможного развития ситуации на веселой ноте. «Хе!» — Иван усмехнулся. «А что, вполне. Я даже представил себе и Пожарского, и Михаила, которые поразились прозорливости нашего Феликса, так умело спрятавшего несколько человек». Прозвучал комплимент в мой адрес. «Хе! А вы, Полина Николаевна, девушки, сэр Рафаэль?» Высочество повысил голос, обращаясь ко всем членам группы. «Вы разве так не считаете?» «Тссс! Тихо!» Скарлетт замерла, подняла раскрытую ладонь и сжала ее в кулак, останавливая движение группы и призывая всех к тишине. Мы затаились, не ставя под сомнение действия бывалой местной девушки. Скарлетт подобралась, а я почувствовал в ней стальную пружину, готовую к действию. Да она словно львица перед броском на жертву. «Чшшш!» Амазонка прижала палец к губам. «Вокруг у нас несколько человек». Она обвела пространство рукой, изобразив полукруг. «Засада разбойничья, как минимум», — девушка прошептала пояснение для всех, кто находился с ней рядом. «Вон там». Она указала подбородком вперед на стволы деревьев, близко расположенных к дороге. «Двое». Ее скорый доклад оборвали самым вероломным образом. Из-за указанных девушкой подозрительных мест выскочили двое бородатых мужиков, вооруженных инвентарем для валки и рубки деревьев. Сбоку на нас вырвались еще четверо таких же промысловиков, добытчиков, кошельков и вообще душегубов. «А-а-а!» — прорычал старший. «Хороша удача!» Договорить он не сумел. Рафаэль сделал пас рукой, задействовав свою темную сторону рунной магии, и все четверо лесных ватажников оторвались от земли. Душегубы выронили свой промысловый инструментарий и перевернулись в воздухе вверх тормашками. Из них посыпались мелкие вещи, располагаясь в дорожной пыли. «Ах!» — прохрипел один из супостатов, потянувшись руками к горлу, сдавливаемому магией варлода. «Я ничего не успел, а вот высочество Иван не растерялся, и ему достались двое мужиков впереди. Годунов затеял рунную вязь, призывая магию жизни, точнее, используя ее боевые возможности». Магические потоки сплелись в пульсирующие нити зеленоватого оттенка и ринулись к ближайшему кусту. Дальше все стало гораздо зрелищнее, чему я несказанно рад. Когда еще увидишь магию будущего монарха в действии? Правильно, демон его знает. Куст дернулся и будто ожил, став похожим на корявого монстра из фильма «Больного на голову режиссера-постановщика». Это трындец какой-то. Стебли куста в раз растолстели, а корневища покинули землю. Это перекати поле офигенного вида с красными ягодками выстрелило цепкими ветками в негодяев, полностью опутало их и предсказуемо локализовало. Вот и вся битва. Остальные члены нашей команды ощетинились утолщенными стволами из моего арсенала. У каждого есть револьверы с глушителями. Ну, а Марфа Шуйская все же выпендрилась. В ее руках заиграла плеть демона, клацая острыми позвонками детенышей демонов. «Как неаккуратно вы действуете, господа разбойнички!» — дружелюбно, со зловещей улыбкой заговорил наш темный варлот. «Да вы знаете, что бывает за такое деяние на землях Сквайров Белли?» Без особого энтузиазма, в ожидании ответа, проговорил Рафаэль, делая еле-еле заметно движение пальцами. Гопникам отчасти полегчало, так как удушение остановилось. На время. как мне кажется, исходя из пасмурного настроения темного мага. Ты их придушишь сейчас же или помучаешь маленько? Как бы, между прочим, с подчеркнутым безразличием поинтересовался я у Рафаэля, снимая курок револьвера с боевого взвода и убирая его в кобуру. Иван Петрович, а вот куст у вас просто бешеный. И про высочество я не забыл. Вот еще, отмахнулся Рафаэль. Свяжем по рукам и ногам, да и доставим в Северный замок. Там сэр Моисей приведет все к логическому финалу. Прозвучало пояснение, заставившее ватажников задрожать. «На кол?» — меланхолично уточнил я. «На него!» — темный подтвердил правильность моего предположения. «Ну, не марать же топор палача их поганой кровью, в самом-то деле. Госпожа Маргарет уже вынесла однозначное постановление по вопросам такого рода», — добавил он, «и потерял всякий интерес к пленникам». Я невольно поежился, представляя себе популярную казнь. Наше высочество уже изменил свою рунную вязь, в результате чего веточки злого куста принялись самоотверженно вязать всех шестерых работников топора и кинжала. Вот так все просто, до банального. «Обождите, ваши милости!» — залепетал бородатый главарь. «И не губите! И мы, чего захож, заради вас делаем! А еще, людь добрые, госпожи той, упомянутой вашей милостью, нету в землях сквайров, как и сэра Моисея. Оттого-то мы и отважились на злодейство этакое». Барлот резко развернулся к причитающему. «Что ты сказал?» — прошипел Рафаэль, приближая магии лицо бородатого. «Где они?» — рявкнул темный с таким усилением ментального воздействия, что в штанах бандоса что-то зажурчало и неприятно запахло. Все поморщились и брезгливо отвернулись, а вот Рафаэль, напротив, приблизил к себе громичного так, что у того глаза закатились от страха. Я тоже заглянул в Орлоду в лицо и ахнул от его перемены. «Это точно! Темный магистр, источающий абсолютное зло! Прям вот такое зло, что у неподготовленного человека обязательно случится инфаркт с последующей смертью. А если в вечернее или в ночное время? Да, это однозначная кобзда и без всякой там магии». «Выкладывай все, что знаешь или слышал», — Рафаэль продолжил допрос. «Даже кабацкий треп вываливай, или я душу твою заберу». Прозвучала конкретная угроза. «Все, я все вам доложу, как на духу», — промямлил бородатый засанец и набрал воздуха в грудь. «Недалече, как на прошедшей седмице», — начался сбивчивый рассказ с периодическими заиканиями. «Так вот, а и случилось в том самом-то замке, что черной цитаделью в народе зовется. Неприятная оказия». «Продолжай, не останавливайся!» — рявкнул Варлот, а Горемыка приблизился к стадии перехода в безумство. «Да, господин!» — выдавил из себя бородатый и покосился на меня, типа защиту ищет. «Шуму-то там стряслось столько, что ума непостижимо. С факелами все бегали, докричали, неистово, так мол и так... Похитили кормилицу и защитницу нашу. И это, ваша милость, упомянули они имя то госпожи Скарлетт. А потом и до сэра Моисея добрались, а мол, канул он, и нету вонова теперича. А где? Незнамо». Но он вдруг замолк, готовясь к смерти. Просто Рафаэль стал таким разъяренным, что я приготовился ставить защитный полог на всех, кто находится рядом, без всякого исключения. Кто его знает? Довели мужика в расцвете сил с магическими способностями до крайности. А вдруг сорвется? Кто застрахует нас от такого исхода? Никто. «Это все, что ты знаешь? Или слышал еще что-нибудь?» Рафаэль не унимался. Говори, а я изменю наказание на пожизненную каторгу в землях сквайров. Прозвучали так ожидаемые горемыкой слова. Слушок был один, но, правда, альтреп я не ведаю. Бандос продолжил изложение, которое мне разонравилось с самого начала. Мол, дело-то нечистое с этой пропажей госпожи и того мага. Замешан кто-то высокого статуса, да владеющий темной магией рун, а более... Докладчик сделал попытку пожать плечами, но вышло откровенно плохо. «Феликс!» — Рафаэль резко развернулся ко мне лицом. «Не нужно никаких слов!» — остановил я его тоном спокойствия. «Рафаэль, я все прекрасно понял, уже принял решение». Я встал в полоборота, чтобы и высочество видеть. «Господа, дамы, у нас заметилось еще одно важное дело, как вы уже все догадались». Рассусоливать и обсуждать перспективы нет смысла, поэтому я просто спрошу. Пришлось выдержать короткую паузу, чтобы члены нашей группы смогли подойти поближе. Вы поддержите меня и Рафаэля в деле по розыску и освобождению одной девушки, а точнее вашей сестры, Полины Николаевны, как и вашей, уважаемая Скарлетт. Итак, все просто кивнули, не считая нужным произносить, очевидно, вслух. «Да. Отсиделись мы в ляпине, как же? Ну вот почему опять какое-то попадалово на мою голову выпало? Вечное попадалово. Светлые силы, ну где я накосячил-то?»